Гладиум Део. Берлин, 16 июля 1944 года. Около полудня 16 июля через Берлин шла гроза. В первой половине дня Штауфенберг беседовал с генерал-полковником Беком, негласным вдохновителем сопротивления в его квартире на Гетештрассе в Лихтерфельде. Скромный многоквартирный дом на тихой пригородной улице. Бек никогда не стремился жить с пышностью, подобающей высокопоставленному офицеру генерального штаба, каким он был до 1938 года. Речь шла о предыдущих неудавшихся попытках и уроках, которые из них следуют. Штауфенберг снова подтвердил свою решимость в следующий раз исполнить задуманное любой ценой. Бек приветствовал это решение, но уже не мог скрыть сомнений. «Лошадь, которая два раза не взяла барьер и в третий раз не прыгнет», — сказал он доверительно. Потом Штауфенберг поговорил по телефону с женой. В Бамберге начались большие каникулы. Вступительные экзамены в гимназию, которые пришлось сдавать в бомбоубежище, Бертольд выдержал с отличным результатом. Учеба отдавалась ему легко. Маленького Франца Людвига записали в начальную школу. Нина хотела через два дня поехать с детьми в Лаутлинген, в родовое гнездо. Это был обычный летний ритуал. В Лаутлингене также ждали жену Бертольда, брата Штауфенберга, с детьми, и все предвкушали встречу. Но Штауфенберг попросил Нину отложить поездку. «Лучше в другое время», — сказал он. Что он имеет в виду? Он волнуется из-за воздушных атак или предвидит другие опасности? Штауфенберг не стал ничего объяснять. На самом деле он хотел быть уверенным, что сможет дозвониться Нине и детям в Бамберг перед следующей попыткой покушения, но жена об этом не догадывалась. Кроме того, она уже купила билеты, но, главное, отправила багаж. Это был обыкновенный, не особо приятный разговор, вспоминала потом Нина Штауфенберг. Она не могла и думать, что слышит голос мужа в последний раз. В 7 часов вечера участники военного сопротивления в расширенном составе собрались у Штауфенберга на Тристенштрассе в комнате с балконом. Кузен Цезарь фон Хоффакер прибыл из Парижа. Здесь же находились участники так называемого «графского круга» Фриц Дитлов фон дер Шуленберг, Петер Йорк фон Вартенбург, Адам Трот цу Зольц и Ульрих Вильгельм Шверин фон Шваненфельд, а также полковники Мерц фон Квирнгейм и Георг Хансен из Абвера, ну и, конечно, Клаус с Бертольдом. Это был круг, если можно так выразиться, исключительно заслуженных оппозиционеров, уставших от речей. Они все, несомненно, были готовы к действию. Хоффакер рассказал о встрече с генерал-фельдмаршалом Роммелем, который в то время командовал группой армии «Б» во Франции. Не больше 14 дней сможет продержаться поколебленное превосходство десантных войск союзников, пророчествовал Роммель. Через 6 недель война на Западном фронте будет закончена. При этом он дал понять, что симпатизирует заговорщикам и готов в экстренном случае открыть фронт для англичан и американцев. Это воспринималось как знак надежды. Популярный фельдмаршал, которого сам Гитлер возвел в национальные герои, при необходимости был в состоянии убедить немецкий народ в несостоятельности Гитлера и безысходности создавшегося на фронтах военного положения. Возбужденно, под влиянием выпитого вина, Они раз за разом обсуждали западное решение. Не получится ли уже теперь с Роммелем во главе путем переговоров военных с военными добиться перемирия с американцами и британцами? Ведь в результате им удалось бы освободить все свои резервы, чтобы противостоять русским на восточных границах Рейха. Снова и снова они обсуждали вопрос, должен ли Гитлер умереть. Разве недостаточно просто изолировать штаб-квартиру фюрера и руководить отступлением на всех фронтах из Берлина? Такие приказы могли стать окончательными и бесповоротными, если бы войска начали отступление, даже живой Гитлер не смог бы им помешать. Таково было берлинское решение. Однако, взвесив все «за» и «против», они не могли не признать, только центральное решение могло привести к желаемым результатам – захват власти в столице после смерти фюрера. Так закончился воскресный день накануне государственного переворота. Понедельник, 17 июля 1944 года, в Берлине выдался дождливым. Генерала Фридриха Ольбрихта вызвали в роскошный кабинет начальника, генерал-полковника Фрома. Как прикажете понимать проведение в субботу учений под кодовым названием «Валькирия»? Негодовал Фром. И почему меня не поставили об этом в известность? Ольбрихт принес свои извинения и заверил Фрома, что так произошло по недоразумению, и такое, конечно, не повторится. Формальности были соблюдены, но Фром уже, естественно, догадался, в чем был смысл операции. Штауфенберг и его сообщники попытались совершить покушение. Фрому стало ясно, что по каким-то причинам он не входит в круг посвященных, которых предупредят о часе Х. Он никак не контролировал ситуацию. И хотя ему даже в голову не приходило доложить о заговоре куда следует, в этот момент он остро почувствовал, какая опасность грозит ему самому. Однако внешне Фром ограничился мягким порицанием. Приведение в боевую готовность по тревоге бронетанковых войск легко могло привести к тому, что их бы окончательно вывели из состава резервной армии. Ульбрихт с ним тотчас согласился. Ему казалось, что инцидент исчерпан. Возможно, Фром именно в этот момент решил больше не летать со Штауфенбергом в Ставку. Более того, он, конечно, хотел избежать ответственности, которая неизбежно легла бы на него. Это все яснее чувствовал сам Штауфенберг. «Я лучше 10 раз ударю себя по лицу, чем пошевелю пальцем ради Фромма», — раздраженно сказал он Ольбрихту. Пару часов спустя тайный агент, который был у заговорщиков в рядах СС, послушал разговор за обедом в главном управлении имперской безопасности на Принц-Альберт-штрассе. Высокопоставленные руководители гестапо болтали о предстоящем аресте стойкого противника режима, и имя, которое упоминалось в их беседе, вызвало в кругах заговорщиков панику. Речь шла о Карле Герделере. Политический лидер государственного переворота в это время находился с семьей в Лейпциге, но его ждали следующим утром в Берлине. Было решено, что он немедленно должен уйти в подполье. Вечером пришла еще одна плохая новость. Фельдмаршал Роммель, на которого они возлагали большие надежды, был тяжело ранен и помещен в госпиталь. Около 4 утра его автомобиль был обстрелян английскими штурмовиками. Во вторник, 18 июля 1944 года, Карл Герделер без предупреждения появился в приемной на Бенделерштрассе. Штауфенберг, когда ему сообщили о визите гостя, был сильно раздосадован. Как человек, которого в любой момент могут арестовать, может явиться фактически в штаб военного сопротивления. Он быстро объяснил Гёрдлеру, что ему грозит огромная опасность, и он должен немедленно исчезнуть из Берлина. Но упрямый оппозиционер и слушать его не хотел. Он настаивал на принятии западного решения и выразил готовность немедленно лететь во Францию, чтобы переманить на свою сторону главнокомандующего, который занял место раненого Роммеля. Это был никто иной, как старый знакомый, генерал-фельдмаршал Ганс Гюнтер фон Клюге, чья нерешительность уже доводила до отчаяния Трескова в группе армий «Центр». Клюге, как и прежде, поддерживал контакт с сопротивлением, но никто не поручился бы за то, что в нужный момент он будет готов к решительным действиям. Штауфенберг раздраженно объяснил Гёрдлеру, что в данный момент о такой поездке не может быть и речи, поддержав точку зрения генерал-полковника Бека. Гёрдлер в ответ предположил, что Штауфенберг хочет изолировать его и отстранить от дел, но в итоге все же уступил доводам Штауфенберга и назвал подпольный адрес, куда можно было сообщить об удачном перевороте. Имение Арахнисдорф под Херцбергом в Бранденбурге. Штауфенберг пообещал, что если все получится, Гёрдлер узнает об этом одним из первых. Но, как ни странно, тот все еще не вполне понимал, насколько серьезно его положение. И прежде чем покинуть город, провел ночь в Потсдаме. В Вольфшансе в тот день приходили роковые вести. Почти 2000 бомбардировщиков союзной армии атаковали в Нормандии крепость Каен. Вечером, несмотря на отчаянное сопротивление немецких войск, штурмующим удалось прорвать оборону на востоке города. Только получив это известие, Гитлер санкционировал введение в бой 116-й танковой дивизии и таким образом впервые признал, что его расчеты неверны. Еще одной высадки англичан и американцев, ожидавшейся у Кале, не будет. В Италии капитулировал Ливорно. На Восточном фронте положение группы армий «Северная Украина» становилось все более критичным. 13-му корпусу грозило окружение. Гитлер приказал немедленно бросить на помощь две дивизии из старших по возрасту призывников Ландвера. В ставку снова были вызваны Фромм и Штауфенберг, которые должны были через два дня принять участие в особом совещании. Во второй половине дня на Бендлерштрассе зазвонил телефон. Это Фромма и Штауфенберга вызывали в Вольфшансе. Так была установлена очередная дата покушения. Примерно к 5 часам вечера новость была известна практически всем участникам заговора. День, который действительно должен стать решающим, 20 июля. Заговорщики начали приготовление, оговорили крайние меры на случай провала, осторожно предупредили родных. Граф Шуленберг в тот же вечер отправился в деревню, чтобы отпраздновать день рождения жены, который на самом деле был только 20 июля. Успокаивая супругу, Шуленберг объяснил, что 20-го будет очень занят по службе. Графу Клаусу Штауфенбергу уже не удалось дозвониться до своих. Хотя в графском поместье в Лаутлингене был телефон, первый во всей долине, телефонная связь в эти дни по всей Германии была весьма ненадежной. Возможно, это было связано с налетом бомбардировочной авиации на соседний Эббинген. 11 июля сотни американских бомбардировщиков пролетели на обратном пути из Мюнхена над Швабским Альбом, и почти 300 фугасных бомб опустошили район вокзала. 61 человек погиб, 209 было ранено. Графиня Нина Штауфенберг, которая все же приехала с детьми в Лаутлинген, могла лишь отправить в Берлин письмо, сообщая о том, что у них все благополучно. Тем временем Клаус позвонил в Бамберг и побеседовал с матерью Нины, старой баронессой Лерхенфельд, которая и рассказала ему, что Нина с детьми уехала, как и было задумано. Среда, 19 июля 1944 года, была посвящена обычным служебным делам. В 10 часов Штауфенберг и его адъютант Вернер фон Хефтен принимали на Бендлерштрассе командира мотопехотной бригады, которого они вызвали из Котбуса. Он доложил об учении «Валькирия» на прошлой неделе, когда его подразделения продвинулись до Лихтенграда, отметив, что вооружение и боевой настрой 8000 солдат в порядке. В тот день в Берлине много раз объявляли воздушную тревогу. Офицер из Восточной Пруссии, с которым Штауфенберг должен был обсудить вопросы обороны, пришел на Бендлерштрассе около 2 часов через внутренний двор. Они поднялись по красной мраморной лестнице главного входа. Только что снова была объявлена тревога, и полштаба встретилась им на пути в бомбоубежище. А Штауфенберг продолжал работать на третьем этаже. А затем гость вместе с 30 другими офицерами принял участие в совещании, которое Штауфенберг проводил, как обычно, спокойно и эффективно. Молодых болтливых участников он с улыбкой призвал к порядку, и длинная повестка дня была исчерпана всего за 2 часа. Когда Штауфенберг, наконец, отпустил визитера, который должен был возвращаться на восток, откуда постоянно приходили недобрые вести, словно желая подбодрить офицера, он протянул ему руку со словами: «Возможно, все будет совсем иначе, чем все мы думаем». Как ни удивительно, весь его облик в ту минуту излучал спокойную уверенность. Через 2 двери от него находился кабинет генерал-полковника Фромма, который тем временем собирался отказаться лететь в ставку. Получив вызов Вольфшанса, он сразу сообщил о том, что в Берлине у него есть неотложные дела. К тому же Штауфенберг легко мог отчитаться перед фюрером и без него. Целый день Фромм добивался встречи с рейхминистром вооружения Шпеером, который мог дать ему алиби на завтрашний день, но Шпеер был очень занят и его не принял. Тогда Фромм договорился с дочерью, что в первой половине дня 20 июля он заберет из Западной Пруссии внука и привезет в свой домик на Либерзее. Для этого ему придется уехать за 100 километров от Берлина, и в течение нескольких часов он будет недоступен. Поездка по личным делам среди рабочей недели выглядела странно, но для человека, который не имел ни малейшего представления о том, как все повернется, возможно, это был действительно блестящий план. Около 4 часов дня начался дождь. Водитель Штауфенберга, ефрейтор Карл Швайцер, снова забрал из Потсдама светло-коричневый портфель, который был ему уже хорошо знаком. Его передал обер-лейтенант, у которого портфель находился на хранении в эти дни. Ефрейтор отвез портфель на Тристенштрассе и поставил у своей кровати. В какой-то момент его охватило любопытство, и он украдкой заглянул внутрь. Но кроме 2 довольно увесистых, тщательно запакованных пакетов, ничего не увидел. После службы Штауфенберг посетил еще одного друга и заговорщика, который работал в Рейхсминистерстве иностранных дел и пробыл у него до 9 часов вечера. Потом за ними заехал Швайцер, и они отправились домой. По дороге Штауфенберг приказал остановиться у церкви, Какой именно, неизвестно. После войны Швайцер сначала сказал, что это было в Далеме. В середине 60-х он поправился. Скорее, они проезжали Штеглиц. Исходя из того, что католик Штауфенберг наверняка выбрал католическую общину, это противоречие можно разрешить. Только базилика Розенкранц на Киллерштрассе расположена на границе между Далемом и Штеглицем. Все остальные церкви в округе протестантские. К тому же рядом с базиликой проходит Рейхсштрассе 1, самая короткая дорога к берлинскому юго-западу, привычный для Штауфенберга путь домой. Летом 1944 года базилика еще не была разрушена и представляла убежище многим католикам из Берлина. Поэтому вполне возможно, что вечером 19 июля граф Клаус Штауфенберг стоял перед этим эффектным кирпичным зданием, построенным в 1900 году по образцу византийских купольных церквей в стиле бранденбургского позднего романтизма. Швайцер вспоминал, что как раз шло вечернее богослужение. Штауфенберг зашел через открытую дверь и задержался в церковном пределе. Среди прочих причин, которые подвигли Штауфенберга на покушение, нельзя оценивать его религиозность. Хотя, по свидетельству брата, Клаус редко ходил на службу и никогда на исповедь. Однажды он признался кому-то из знакомых, что перед принятием важных решений и спрашивает совета священника. Известно, что весной 1944 года состоялась его встреча с католическим кардиналом, епископом из Берлина, графом Конрадом Прайзингом. Прайзинг позже писал матери Штауфенберга, что хотя тогда речь не шла напрямую о планах покушения или чем-то в этом роде, тем не менее они говорили о необходимости радикального переворота, причем обсуждался и вопрос о возможности убийства тиранов. Епископ вспоминал, что не мог дать тогда Штауфенбергу благословение церкви, однако дал ему свое личное благословение. Вместе с братом и другими заговорщиками Штауфенберг был убежден, что христианство должно стать несущей духовной силой будущего. Его надежды на лучшую Германию — это также надежда на возвращение к христианской вере, и именно вера дала ему силы для последнего решительного шага. В 1943 году он объяснял майору Барнбергского кавалерийского полка, что священная присяга солдат в случае с Гитлером недействительна. Напротив, верующий католик как раз обязан действовать вопреки этой присяге. Молодому Акселю фон дем Буше, которого он в том же году хотел привлечь как исполнителя покушения, он сказал: «Конечно, у нас, католиков, другое отношение к этому, потому что в католической церкви есть своего рода молчаливое соглашение, что при определенных обстоятельствах политическое убийство может быть оправдано. Протестантское учение строже, но и Лютер разрешает применение насилия в исключительных ситуациях». Штауфенберг пробыл в церкви какое-то время. Возможно, он задержал взгляд на расположенных слева от входа мраморных плитах с именами погибших во время Первой мировой войны членов церковной общины. А может быть, смотрел на деревянную статую Мадонны Розенкранц с розовым венком, пожертвующую по обету и давшую имя церкви. На статуе была сделана ветхозаветная запись из второй Маккавейской книги «Акципе сантум гладиум адео» — «Прими этот святой меч от Бога». Остаток вечера граф Клаус Штауфенберг провел с братом Бертольдом и Швайцером на Тристенштрассе. Он попросил брата на всякий случай заглянуть в портфель, но тот увидел только белую рубашку, под которой были спрятаны пакеты со взрывчаткой. Мы не знаем, о чем они говорили тем вечером. Общий настрой Штауфенберга можно понять из нескольких дошедших до нас цитат. «Пришла пора действовать», — говорил он за несколько дней, до покушения жене своего бамбергского однополчанина. «Тот, кто осмеливается действовать, должен понимать, что войдет в немецкую историю как предатель. Но если он откажется от действия, он будет предателем перед своей собственной совестью». Секретарше Ольбрихта он сказал: «Речь сейчас идет уже не о фюрере, не об отечестве, не о моей жене и четырех детях. Речь идет о всем немецком народе». Штауфенберг не строил иллюзий, какой будет его судьба даже в случае удачи. Как бы это ни закончилось, удастся все или нет, мы в любом случае окажемся запятнанными, объяснял он своему кузену Хансу Кристофу. А другому заговорщику говорил: «Если уж я несу главную ответственность, то я и не свалю на кого-то другого грязную работу».